турецкие янычары, казнящие Грецию, храмы Акрополя, превращенные в турецкий арсенал. Английские дельцы, грабящие Грецию, Байрон сказал, шотландец сделал то, чего не сделали готы. Гитлеровские штурмовики, расстреливающие каждого второго и гадящие в Парфеноне. И, наконец, снова англичане, на этот раз союзники. И всякий раз Греция бралась за оружие во имя Греции. Наверное, были правы Софокл и Еврипид. Их народу были дарованы неукротимые страсти. Мы смотрели на сцену театра античной трагедии и говорили: «Вот истинно греческое искусство». А разве не истинно греческим искусством дышала подпольная театральная студия в голодных Афинах 1941-42 годов? Собрания труппы больше напоминали подпольную сходку. Люди приходили туда с боевого задания, иногда у них под ногтями была еще свежа краска, которой писали призывы на стенах, а карманы были набиты листовками. «Это преданность искусству до конца», — говорили мы. Да, до самого конца. Этот конец мог настичь любого из них на улице, и книга Станиславского в нагрудном кармане также обрекала человека на расстрел, как и прокламация свободы. Я иду домой и думаю о глыбах страстей античной трагедии. Откуда вошел в нее этот гигантизм чувств? От народа. От древних народных обрядов празднеств бога Диониса. Ритуальное жертвоприношение и плач над мертвым героем, трагический тренос, венчающий трагедию. В государственный календарь древних Афин включались празднования Дионисии в марте и декабре. Тогда и пиршества, и жертвоприношения, и плачи были официальны. И всенародны. Может быть, именно всенародность и сообщила трагедии Софокла размах чувств. Календарь, по которому жили Афины 44 года, не намечал на декабрь официальных обрядов, ни песен, ни плачей. Предписание календаря заменил приказ англичан всем грекам сдать оружие. 3 декабря Афины вышли на демонстрацию. Демонстрация была расстреляна. 4 декабря Греция хоронила героев. 27 гробов плыли над мостовыми, а ночью на площадях полыхали костры. Вокруг костров пели и танцевали юноши и девушки. Черные силуэты стариков и старух застыли у белых стен домов. Старые благословляли молодых на это пиршество непреклонности. На утро молодые выходили в бой. Дионисии 20 века были полны песен и плачей над телами героев. 300 000 афинян умерли от голода в дни оккупации, а сколько тысяч расстрелянных и погибших за свободу. Это не античная давность. Это Греция середины нашего столетия. Не знаю, как выглядели жертвоприношения на древних Дионисиях. Когда я сегодня, в 1967 году, пишу слова «жертвы Греции», за ними встают для меня решетки казематов, в которых заживо погребены тысячи героев Греции и распятые горем жены и дочери героев, приникшие к решеткам. Дорогой, Я перечла сейчас этот очерк, прежде чем вложить его в конверт, который, наверное, никогда тобой не будет вскрыт.